Глава 7. Наконец, все было уложено и свезено на пароход. И инженеры, и техники, и десятники все поехали, и в момент отъезда все сбились в одну кучу на палубе. И все замахали шапками, провожавшие их толпе. Махал и Вальни, хотя единственный знакомый человеку в этом городе, отысканная им племянница, ехала с ним. Но уж таков обычай, и Вальник не хотел отступать от него. После первой минуты общего как будто сближения наступило быстрое разобщение. Инженеры ушли в первый класс, где играли в карты, ухаживали за дамами и редко, разве посмотреть на закат, показывались на палубе. Техники почти все время сидели на палубе второго класса, разговаривали, курили и сообщали друг другу разные случаи своей жизни. Десятники ехали в третьем классе, пили, курили, плевались, играли в карты, заводили постоянные ссоры с пассажирами и врали им всякую ерунду о том, кто они. Высокий в большой студенческой шляпе, в высоких сапогах, нахально молодой десятник толковал десятнику Ерюмину о порядочности и воспитанности. Я, по крайней мере, так думаю. Низкого роста, с прямыми волосами, бесцветный десятник Ерёмин ничего не имел против и усиленно угощал своего воспитанного товарища. Но однажды, напившись, он устроил такую неприличность, что воспитанный десятник надавал ему пощечин и пошел еще с жалобы хозяину Ерёмина, молодому инженеру с большими ногами. Он нашел инженера на палубе. «Я имел удовольствие познакомиться с вашим десятником Ерёминым», — так начал десятник, подходя к инженеру. «С чем вас и поздравляю», — фыркнул молодой инженер. «Не с чем. Я имел удовольствие нахлестать ему мордус. Удовольствие небольшое. За невоспитанность». «Именно за что же? Это уж его спросите». И, подняв свою студенческую шляпу, воспитанный десятник величественно поклонился инженеру и проговорил: «Еще одна негодная тварь затесалась к нам. Господин Вальник со своей племянницей. Он тоже не минует пощечину. Вы его предупредите, если он не желает. Я предупрежу вашего инженера, чтобы он вам внушил держать себя прилично», — вспыхнул молодой инженер. «Вступайте в третий класс». Долговязый десятник озадаченно посмотрел на инженера и зашагал вниз по трапу. На другой день, сверх всякого ожидания, вышло совершенно обратное. Вальник дал пощечину долговязому, о чем долговязый своим пришел доложить уже своему инженеру. «Помилуйте, здесь бьются, здесь нельзя ехать, здесь люди едут бог знает с какими женщинами. Я лучше уеду совсем». «Ну и уезжайте куда хотите, только убирайтесь вон», — проговорил презрительно его инженер, занятый в это время шахматным ходом. Когда десятник ушел, инженер, его хозяин, обратился к товарищам и сказал: «Положительно разбойничая банда. А ваш Ерёмин – это уж совсем что-то невозможное. А вы вот посмотрите этого Ерёмина на работе». «Господа, кто избавит меня от Вальника?» – спросил начальник. Все рассмеялись, и никому не хотелось выбрать свою партию. «Я не буду стеснять. Не годится. Хоть в первый день гоните». «Брать не стоило», — проговорил, помолчав, пожилой инженер, заглянув в окно. «Давайте мне», — согласился младший с большими ногами инженер. «У меня разговор короткий». Инженер рассмеялся. «Слушайте, батюшка, только вы уж его хоть немного». «А нет, не вмешиваться так уж не вмешиваться. Да и нельзя же, может так может, а не может, кто же за него будет работать». Все энергично поддержали младшего инженера. На другой день Вальник узнал свой приговор и не обрадовался. Нехорошо было вообще на душе у Вальника. Даже десятники и те сторонились. Техники еще больше драли нос, а инженеры даже издали не подпускали к себе. Вальник, стоя у борта своей племянницы, возмущался этой лестницей человеческого тщеславия даже здесь, в этой скромной капле жизни, и рассказывал ей о том времени, когда всю эту сволочь он купил бы за 5, за 10, за 15 тысяч и дальше порога не пустил бы к себе.